Дорогие друзья, добрый день. Кругликов Иосиф Александрович, возглавляю ветеранов Республики Беларусь боевых действий на территории других государств. И мне была предоставлена честь два дня назад, да, в принципе, один день назад, встретить человека, который произвел на меня такое большое впечатление. Я давно такого не испытывал, во-первых, энергетического поля, а второе, не испытывал такого интеллектуального посыла, который мы в процессе нашей беседы и разговоров я ощущал и слышал от него. Афган Сиддик – это человек на самом деле неординарный человек, который приехал сюда. Вот Таня здесь присутствует, прекрасная девушка, которая, я, конечно, перед ней уже извинялся, давала мне возможность с ним вначале познакомиться. Как Сиддик сказал, что сами высшие силы нам дали возможность встретиться здесь, на белорусской земле. Почему? Потому что было очень сложно его сюда пригласить, были проблемы, но он здесь. И мне вдвойне было очень сильно и приятно в чем. Вот Сиддик здесь женщины подошли к нему, сказали большое спасибо за то, что он дал надежду о том, что будущее человечества без ядерной войны, без каких-то там других потрясений таких очень высоких и глобальных будут. И женщины говорят, что значит мы будем продолжать рожать детей, будем продолжать создавать семьи и будем чувствовать себя защищенными. И второе, когда я посмотрел, когда приехал с ним сын, Абубакар, подойди, пожалуйста, сюда. У меня тоже такой сын, вот они чем-то похожи. Почему? Потому что, ну, наверное, мир такой, настолько он объективен и настолько он природно одаренный, что и в Афганистане, и в Беларуси, и в России, не сомневаюсь, и в других странах продолжение нашего человечества, вот от них уже сегодня, вот мы им передаем миссию вот эту защиты и отечества, развития этого отечества. И когда я побеседовал, не понимая языка с Абубакаром, но мы друг друга понимаем, мы друг друга слышим, чувствуем. Почему? Потому что у него душа чистая, светлая и помыслы хорошие. Почему? Потому что отец его заложил такое. И я знаю, что и у моего сына такое, и в других семьях, не сомневаюсь, что дети – это наше будущее, это те, которые будут создавать, строить, выстраивать всю будущую завтрашнюю систему. И Сиддик, который вот сегодня на лекции очень глубоко сказал, что когда мир будет объединяться, когда люди будут друг друга слышать, чувствовать и воспринимать, тогда на земном шаре не будет таких потрясений военных, которые сегодня, к сожалению, на родной мне Украине, где, понимаете, вот я хочу обратиться ко всем другим, не знаю каким, англосаксам, русским, белорусам, украинцам, всем. Мы, когда выполняли интернациональный долг, у меня друг с Украины в Харькове живет, другой друг боевой живет в Брянске. Мы друг другу спину закрывали, а сегодня его ребенка вытащили в Харькове с машины, за руля, и отправили на фронт. Из Брянска призвали парня, сына моего боевого друга, отправили на фронт. И вот они, представляете, могут встретиться вдвоем друг против друга. Это какое-то непонятное, вот для меня непонятная ситуация, я думаю, для многих матерей, родителей. И вообще в мире людей непонятно, когда боевые друзья своих сыновей заставляют в последующем каком-то времени друг против друга с оружием в руках выступать. Поэтому я призываю всех, друзья, к мирному небу, к мирному созиданию. Не думайте о том, что англосаксы, вы будете продолжать дальше править миром. Учитывая то, что Афганистан сегодня, который рядом стоит, он непобедим. Кто не пытался его побеждать? И англичане, и французы, и русские, и американцы. Но никогда ничего. Почему? Потому что нельзя победить народ. Нельзя победить народ. Поэтому, друзья, не нужно воевать. Не нужно создавать военных конфликтов. И когда уже здесь я говорю в преддверии Нового года, с Новым годом всех! Мира, добра, счастья, благополучия, чтобы у семьи всегда был достаток, чтобы продолжалась наша, будем говорить, и генеалогическая, и биологическая суть, то есть продолжение рода. Поэтому добра, счастья, самоблагополучия. А Иосиф, тебе большое Иосиф, спасибо. Дополнение. Вчера за столом и сегодня ты сказал, женщина главная в доме, и если мужчина женщину не почитает в доме, он дурак. Да, и вот это мне... не говорю. Дурак, ну, не ты говорю. Мягко. Это я по-русски сказал. Ты сказал по-другому, ты очень мягко сказал. А я сказал, вот, ну на самом деле... Потому что вы уважаете свою маму, да? Да. Это ваша жена, мама твой сын, мама твоя дети. Поэтому свою маму уважайте, надо маму свои дети надо уважать. Именно. Да. И, поэтому, вот, да. И вот поэтому вот стоит та, которая соединила нас всех, да, которая позволила приехать. Я два человека у вас познакомлюсь. Вот профессор господин Човыш, доктор Бисмилла, вас познакомлюсь. Они приехали, очень много времени мало было, очень занято было. Спасибо большое, господин Яхья Човыш. Он политик, он представитель Афганистана. Все Афганистан его любят, уважают. Поэтому спасибо, он приехал, хочу представить этот уважение. Хорошо, у меня как родной теперь. Все. Я тебе, конечно, теперь... все мои родной. А, да, вот, поэтому... доктор Бисмилла, да. Течение. Давайте, давайте. 20 лет давай. Всегда давай, он с нами клади, помогал, клади. Он представитель философии математики. Поэтому, господин, приходите, пожалуйста, господин Бисмилла. Вот Татьяну благодарим, это, конечно... Татьяна, конечно. Это, конечно... Самое главное, Татьяна пригласила, если Татьяна не была, все думали, я не могу. Благодарим господин Татьяна, который меня связывал с вами. Вот, может, я не говорю, господин Татьяна сначала говорит, потом господин профессор говорит, господин Бисмилла, как было 20 лет тому назад, 16 лет тому назад, господин Михаил Чингиз и так далее, может рассказывать, или у вас будет история. Вот сначала вы как можно трудно меня пригласили, да? Рассказывай. Ну, вы сами прекрасно знаете, но другие, конечно, это плохо знают, что с нашим дорогим учителем, у него характер очень сложный, договориться сложно, не каждый может. Да, да, да. Но все-таки большое спасибо вам, что вы мне доверяете. Доверяйте тому, что я говорю, что вот так будет хорошо. Вот, вы меня слушаете, прислушиваетесь, как к своей жене, наверное. Да, вы меня как сестра, как вы сестра. Вот поэтому вы всегда опаздываете. На самолет, пусть это как Малахов опаздывали, второй раз опаздывали, все равно вы молодец, вы выполняете свой долг. Вы молодец. Потому что я в первую очередь, чтобы всех организовать, все, а потом уже своими занимаюсь. 10 лет тому назад со мной встретились, как я сказал, расскажите это. Да, не все знают о том, что 10 лет назад в интернете, вот ну так получилось, что мне человек помог связать с ним, и я ему написала свои данные, и он мне посчитав, он сказал, что а мы с вами должны встретиться через 10 лет. Вот. И, ну, естественно, я тогда в это не поверила. Я же его не видела ни по видеосвязи, а общалась. Я подумала, что меня кто-то разводит, но такого быть не может. Ну как вот, где я, где он, да это вообще нереально. Но он сказал, что, когда я еще спросила, то, что мне важно, что, ну, Советский Союз вот восстановится или нет, потому что я родилась в Киргизии, меня этот вопрос волновал. И он сказал, что да, и вы будете в этом участвовать, вы будете собирать людей, организовывать. Ну я думаю, ну каким образом я могу на это влиять? Он сказал, что я вижу, что в 22-м году мы встретимся, у нас будут совместные дела. Я говорю, ну какие могут быть совместные дела у меня с таким гением, с таким великим человеком? Ну просто я просто, ну нет, ну такого быть не может, это как-то... Но самое интересное, я даже как бы забыла, эта жизнь закрутила, я там завертела, там вообще ничего не предвещала. Но ближе к 22-му году, и можно сказать, в начале 22-го года, меня в интернете что-то вот так вот вывело, я просто смотрела информацию про него, и меня вывело, и я в комментариях начала писать. Помните, вы мне ответили в комментариях, потом перешли в личку, и я задала тот же вот самый вопрос. Я задала вопрос, скажите, пожалуйста, вот 31 января у меня мой день рождения, так же, как у Ванги, которая предсказывала, что будет такой человек. Но меня записали на первое число, 83-й год. И вы сразу, что вы где-то считали мои числа, да? Вот. И после этого он мне сразу же приглашение прислал в группу, для которых он давал отдельные занятия. Вот. И потом, когда мы опять в личке, когда у меня день рождения, он никак не мог понять, где он меня считал. Он начал гадать, вспоминать, где он считал мои числа. Я не говорила ничего. когда мы уже лично встретились в Москве, неделю рядом с ним была, и вы смотрели паспорт, и все гадали, где что-то интересное. А что не говорил, что его мучает какой-то вопрос? А я догадывалась, какой вопрос мучил. Он никак не мог понять, где он считал мои числа. Потом я скажу. А потом скажу. А потом он все-таки просчитал и сказал, 10 лет назад. Я говорю, да, 10 лет назад вы мне просчитали. Вот сегодня это. На 45 мне разговаривали, вот там 45 написано, вот там, посмотри, господин Гроз. 45, вот, да. 45 человек. Вот я хочу время мало, потому что я Миннесот. Я хочу коротко, господин профессор, Чавиш, господин профессор, разговаривает, а потом господин доктор Бисмилла говорит, все, попрощаемся. Вот господин говорит, как он меня много лет поддерживал, потому что все афганские народы уважают, он меня поддерживал. И когда человек придет, у него враги есть. Всегда он защитил меня. Поэтому я хочу представить, спасибо большое, который много, у него мало времени, много работы, все равно приехал на этот форум. Спасибо большое. Вы знаете, всегда вот мудрые люди, мудрый человек найдут ценности мировой, на мировой арене и на своей родине ценности исторические, ценности по человечеству, ценности, что есть по сторонам. Политика, которая это не чувствует, не ценит, он не политика. Господин философ, господин Садек Афган, он под защитой ЮНЕСКО. Он мировой человек. На его паспорт написано «Человек мира». Человек мира. Я не только его похвалю, это не похвал. Это показать ценности моего страна. Показать ценности мир. Что в мире есть такой человек, который первый раз давал формулу по математике, и в ЮНЕСКО это сохранено. Человек, который то, что он посчитал про Украину сколько лет назад, я еще раз называю имя наше общий друг, который он среди нас сейчас нету, 2 года назад он умер за коронавирус. Григорий Гиговая, он такой человек, потом по его сайту заходите, вот все это написано по Украине. Когда начинается война и когда соединяется к России. Это все известно. Он все, сколько лет назад он сказал. Человек, который это не гадает, он через математику читает. Он через философа объясняет. Математика что делает? Математика читает. А в мире первый человек, который создавал математический философ, это что? Это что объясняет цифру, слушает цифру и с цифром разговаривает. Не только читает, не только считает, не только руководит, не только как преподаватель преподает. Он, его Глубоков, душа живет, цифру живет этим, цифры живет. Дают, снимают от него жизни, дают для людей. Объясняет. Сегодня был такой прекрасный лекция для прекрасных людей, которые сегодня здесь собирались. Как оценили мы? Мы оценили, что Белоруссия будущее как будет. Развитие как будет. Это очень важно, надежда для народа. Народы, которые сейчас ждут, видят страха. Страх от войны. Войны, которые идут в Украине. Как это заканчивается? Сосед, как будет? Сосед как Белоруссия. Да, Белоруссия. Это сосед Белоруссии. Это братья. Это народы. Это один нация. Это один народ. И вчера все были единая страна. Вместе жили. А сегодня война. На своей стране стали иностранными. Это кто? Кто создавал? Создавали люди, которые они враг человечества в мире. Сатанисты. Они создавали и создают еще хуже. Если мы не возбуждаемся, если мы не разбудимся, если мы не открываем свои глаза, а мы такие люди, как Садик Афган, который хочет открывать глаза, глаза всемирные люди. Спасибо за внимание. Единственный сила. Господин Бисмилла Муман тоже хочет несколько слов сказать. С радостью. Благодарим ему, который он связывал меня с этого великого народа, белорусский народ. Спасибо большое. Говори, я поддержу. Спасибо большое. Мне посчастливилось практически более 25 лет назад познакомиться с господином Афганом. Это были тяжелейшие условия жизни, когда распал наш режим и пришли муджахиды в Афганистан. И в это время он вышел в центральный парк города Кабула, и вокруг него тысячи людей собрались. И в это время он поднял голос в защиту простых беззащитных людей. И в это время я оказался возле него. И я стоял, я вам честно скажу, что мы несколько часов стояли в этом парке. Может быть, он помнит. Я... Запись. В 1992 году было, да. Да. И потом, он взял, возглавил эту... группу людей, и мы поехали в представительство ООН. Да, да, да, молодец. И мы со своим заявлением обратились туда, остановить войну в Афганистане. Вот с этого времени мы поддерживаем друг друга. Я каждый раз, когда езжу в Афганистан, я живу в Беларуси, если кто-то не знает. И каждый раз, когда я ездил туда, я посещал его обязательно и слушал его, как говорит, если вам очень сложно и плохо, то есть вы общаетесь со своими друзьями, либо с учеными общаетесь, услышите его. Поэтому я, когда возвращался туда, я слушал его, и всегда мы поддерживали друг друга. В те годы еще белорусская публика мало знала о его присутствии в мире, и я как бы пытался познакомить белорусскую публику. У меня был прекрасный друг, и он есть, Тенгиз Думбадзе, если вы его знаете. Он работал, я тоже журналист по профессии, я закончил БГУ. И я к нему обратился, я говорю, есть такая личность вообще, как ты думаешь? Я ему показал некоторые документы, видео, и он вообще удивился. У него, он как раз вел в это время «Дыхание планеты» на ОНТ. И он попросил меня поехать с командой ОНТ в Афганистан. И мы туда ездили, в Афганистан, и встретились с господином Сидиком. Я благодарен его, что он понял, что люди хотят узнать о нем, о его новой школе, нового направления философской математики. И он выделил нам целых два дня. Он два дня никого не пускал. Журналисты были, приезжали, они им прямо сказали, что Бисмилла приехал с командой. Я буду, пока он здесь, в Беларуси, я буду с ним только. И я думаю, что он помнит это. Да, да. Записать это. Да. И вечером он накрыл стол для гостей из Беларуси и нас угостил, действительно. И две передачи мы сделали тогда для ОНТ. И они прошли в эфир в Беларуси. И с того времени, я думаю, что мы сделали первые шаги для того, чтобы белорусскую публику познакомить с господином Афганом. Вот. И несколько лет тому назад был съезд или конференция, философская международная конференция была, по-моему. Это организовал Институт философии в Беларуси. И я тогда тоже сам пошел, потому что господин Афган мне дал сертификат, что я являюсь его и советником, и являюсь его представителем не только в Беларуси, но и в странах СНГ. Mm-hmm. Я тогда с этим сертификатом обратился туда, в Институт философии, и они с радостью приняли, они удивились, что есть такой человек, они с удовольствием мы его приглашаем. Они сделали приглашение, конечно, да, я выслал приглашение, он получил, но, к сожалению, были технические моменты, когда не получилось. Наверное, судьба. Да, так получилось, что мы немножко расстроились, но надежду мы не потеряли, я вам честно скажу. Мы боролись все это время, чтобы господин Сидик, нога господина Сидика приступила на эту землю. И это случилось сейчас, с радостью я вам скажу, что с этого момента начнется процветание Беларуси. Я хочу пользоваться случаем, поблагодарить тех людей, которые действительно приложили все усилия пригласить его, и чтобы он здесь физически присутствовал, и непосредственно он сам общался с людьми, с публикой, с простым народом, чтобы они услышали его голос. И действительно это сегодня произошло, действительно публика была удивлена. Я думаю, что никто не зевал. Поэтому я благодарен всех тех, которые организовали эту встречу, поддерживали его. И по сегодняшний день, благодаря им, он здесь находится. Пользуясь случаем, я хочу поздравить весь белорусский, прекрасный белорусский народ с наступающим Новым годом и пожелать вам мира, процветания и всех благ вам и каждой себе. Я хочу сказать вот то, что я говорила уже со сцены, то, что Бог не случайно посылает каждому времени своего пророка. Вот в каждую эпоху, да, существует как противоборство все равно темных и светлых сил. И всегда это происходит на каком-то новом этапе, на новом витке. Вот сейчас темные силы, сатанинские, они используют вот именно цифровизацию, да, вот я хочу это подчеркнуть. И вот нам Бог послал, Всевышний послал человека, который через цифру, наоборот, помогает нам, помогает раскрыть Божий замысел. И тем самым мы можем более, более продуктивно противодействовать сатанинским силам. Поэтому я считаю, что это человек войдет в историю не только как гений, не только как гений, не только как великий ученый, математик, который открыл новое направление в науке. Но он войдет в историю и как такой лидер общественного мнения, лидер, который призывает всех сплотиться, не боится то, что все-таки это человек, как бы это не где-то на лавочке там, сказать там, против американцев, да, американской политики. Это человек серьезный. Он не боится этого. А почему он не боится? Потому что он знает, что его народ любит, его народ поддерживает, и поэтому боятся с ним что-то сделать. Потому что если американцы что-то с ним сделают, сколько народа, который его любит, поддерживает, встанет сразу же. Вот. Но все равно, тем не менее, это должна быть все равно смелость. Вот за смелость я его благодарю, за ум, само собой, и за то, что вот он так призывает всех объединиться и сплотиться. Вот это очень важно. Он войдет как лидер вот этого общественного мнения, как лидер в историю. Я по тем словам скажу, сначала по математике, молодец она. 17 числа они меня встретили на аэропорту. 17 умножим на 17 и умножим на 7, семья, 7, знаете. Получается 2023, это год, который мы наступающий. 17 на 17, 289, умножим на 7, получается 2023, это раз. И второй, когда меня кто убивает, стреляет, или американский, или какой чужой, моя одежда, мои часы подарите ему. И услышите, говорите спасибо большое. Вы свое дело делаете, потому что если там не там меня сохранит, там человек уничтожит. Это американский, кто меня уничтожит. Американский это кто? Это белый дым, кто? Никто меня одну волос не делает. Без разрешения Аллаха, без разрешения Бога. Поэтому я горжусь. Это форум, который я выступил, приглашен этот форум, голос Отечества. Они верят в Бога, верят в Аллаха, верят в человечество, верят в Библию, верят в Корана. Там она читала калиме мусульман читала, поэтому Иисус Христос и Мухаммад саллаллам и еврейские религии, все религии и дин для спасения человечества. Мы против кто шайтан, против сатана, а сатана это мы против. Мы за человечество, за победа, за мирский великого народа. Да здравствует человечество. Да, спасибо большое. Ура! Все руки сюда. Быть добру, друзья. Быть добру. Спасибо большое. Абубакар, быстрее. Ты наша надежда. Здесь. Нет, куда пошел? Вот сюда, сюда. Вот так. Абубакар. Вот теперь все хорошо. Абубакар, мы будем на следующий год. Жениться будем. Благодарю вас. Меня зовут Татьяна, как автор, Еремицкая. Вот. И как я уже сказала, что мне Сиди Кафган еще 10 лет назад предсказал, что мы с ним встретимся, что у нас будут общие дела. Вот. И что я буду писать, и ну, предрекал, что у меня будет известность, ну и так далее. И как ни странно, на тот момент я, конечно, просто не могла себе представить, как такое возможно. Я даже и не писала стихи на тот момент. Ну, в юности, конечно, баловалась, но всерьез это не воспринимала и не писала. Но потом все-таки меня так привело к тому, что я стала все-таки этим заниматься творчеством и писать стихи. И как раз в 2022 году, как он мне и предсказал, так получилось, что жизнь нас свела с ним действительно непосредственно, более того. То есть я никак не планировала как бы ничего там, но он сам своими просчетами сказал, что я буду заниматься организацией каких-то его приглашений, каких-то процессов. И, как ни странно, все так оно и получилось, да, то есть сами обстоятельства стали уже выводить к этому. Так вот, я хотела бы прочитать стих, который я написала, вот именно про это. Называется «Он узнал меня по числам». «Он узнал меня по числам. Мы не виделись ни разу, но сложились как-то цифры моего рождения, даты. Год трех двоек подождите, и тогда известной станешь. И еще я четко вижу, мы близки по многим взглядам. Мне показывают цифры, должны встретиться когда-то. Жизнь не просто будет виться сквозь проблемы и преграды. Сможешь через них пройти ты. Будут ждать тебя награды. Через 10 лет должны мы встретиться от этой даты. Годы шли, меняясь числа, и менялась жизнь лихая. Те пророчества забылись, иногда лишь вспоминались. Вихрем жизнь меня кружила, и побить успела смачно, и расчетом его сбыться ничего не предвещало. Но кривая жизни вышла ровно так, как и сказал он. Вы стихи свои пишите, в себя веры не теряя. Он узнал меня по цифрам, не по внешности и взгляду. Подсказали ему числа, что меня он уже знает. Но не сразу понял, видно, как и где мы с ним общались. Я сказала: да, учитель, вы нам встречу предсказали. И вот именно так, это вот моя небольшая книжечка, которую вот издали сейчас, пока небольшим тиражом, но скоро будет тираж побольше. Здесь только часть моих стихов, в основном философские и патриотические. Вот, и поэтому вот на форуме, кто хотел, мог ее приобрести. Ну, в принципе, все, что я хотела сказать. Все, всем спасибо, до свидания.